Агата Кристи «Пять поросят». Книга первая, глава восьмая. Третий поросенок устроил пир горой. Окна дома на Брук-стрит украшали ящики с тюльпанами. А когда открылась входная дверь, отстоявший в холле огромной вазы с цветами поплыл аромат душистой белой сирени. Пожилой дворецкий принял у Пуаро шляпу и палку. Их тотчас перехватил появившийся откуда-то лакей, и дворецкий почтительно пробормотал: «Не угодно ли следовать за мной, сэр?» Вслед за ним Пуаро пересек холл и спустился на 3 ступеньки вниз. Отворилась дверь, дворецкий четко и ясно произнес его имя и фамилию. Затем дверь закрылась, со стула возле горящего камина поднялся и пошел ему навстречу высокий худощавый человек. Лорду Дитишему было около 40. И был он не только пэр Англии, но и поэт. Две его экстравагантные стихотворные пьесы ценой немалых расходов были поставлены на сцене и имели умеренный успех. У него был довольно выпуклый лоб, острый подбородок, чудесные глаза – и удивительно красивый рот. «Прошу садиться, мсье Пуаро», — сказал он. Пуаро сел и взял предложенную хозяином сигарету. Лорд Дитишем закрыл коробку, зажег спичку, подождал, пока Пуаро прикурит, и только тогда сел сам и задумчиво посмотрел на гостя. «Насколько я понимаю, вы пришли повидаться с моей женой», — сказал он. «Леди Дитишем любезно согласилась меня принять», — подтвердил Пуаро. «Понятно». Наступило молчание. «Вы, надеюсь, не возражаете, лорд Дитишем?» — рискнул спросить Пуаро. Худое сонное лицо вдруг расцвело в улыбке. «Кто в наши дни, мсье Пуаро, принимает всерьез возражения мужа?» «Значит, вы против?» «Нет, не могу сказать, что я против, но, должен признаться, я несколько опасаюсь того эффекта, который произведет на мою жену беседа с вами. Позвольте мне быть предельно откровенным. Много лет назад, когда моя жена была совсем юной, на ее долю выпало тяжкое испытание. Я считал, что она оправилась от потрясения и забыла о случившемся. И вот появляетесь вы. Боюсь, ваши вопросы пробудят старые воспоминания». «Очень жаль», — сочувственно произнес Пуаро. «Я плохо представляю, какой будет результат. Могу вас заверить, лорд Дитишем, что я сделаю все возможное, чтобы не расстроить леди Дитишем. Она, судя по всему, человек хрупкий и нервный». И вдруг, к удивлению Пуаро, его собеседник расхохотался. «Кто, Эльза?» – спросил он. «Да у Эльзы сил, как у лошади». В таком случае Пуаро дипломатически умолк. Эта ситуация показалась ему очень любопытной. «Моя жена?» — сказал лорд Дитишем, — способна пережить любое потрясение. Меня интересует, знаете ли вы, почему она согласилась встретиться с вами? — Из любопытства, — безмятежно предположил Пуаро. Что-то похожее на уважение мелькнуло в глазах хозяина дома. — А, значит, вы это понимаете? — Разумеется. Женщина не способна отказаться от возможности поговорить с частным детективом. Мужчина пошлет его к черту. «Есть и женщины, которые могут послать его к черту, но не раньше, чем побеседуют с ним». «Возможно». Лорд Дитишем помолчал. «Кому нужна эта книга?» Эркюль Пуаро пожал плечами. «Одни воскрешают былые мотивы, воссоздают былые интермедии, возрождают былые костюмы, а другие восстанавливают в памяти былые преступления». Лорд Дитишем презрительно скривился. «Можете относиться к этому как угодно, но человеческую натуру не изменить. Убийство – это драма, а люди жаждут драмы». «Это так», – согласился лорд Дитишем. «Поэтому, как вы понимаете, – сказал Пуаро, – книга будет написана. В моей же обязанности входит присмотреть за тем, чтобы в ней не было грубых ошибок или искажений известных фактов». «Я всегда считал, что факты являются общественным достоянием». «Факты, но не их интерпретация». «Что вы имеете в виду, мсье Пуаро?» — резко спросил Дитишем. «Дорогой лорд Дитишем, Разве вам не известно, что существуют многочисленные возможности подхода к историческому факту? Возьмем, например, сколько книг написано о королеве Марии Стюарт, где она представлена то мученицей, то бесчестной и распутной женщиной, то простодушной святой, то убийцей и интриганткой, то жертвой обстоятельств и судьбы. Выбирайте, что хотите. А в данном случае Крейла убила его жена, это, по крайней мере, доказано. Во время судебного процесса моя жена подверглась незаслуженным оскорблениям. Ей приходилось тайно выбираться из здания суда. Общественное мнение явно было враждебным к ней. «Англичане, — сказал Пуаро, — люди высокой нравственности. Верно, будь они прокляты! — подтвердил лорд Дитишем. И, не сводя с Пуаро глаз, спросил. «А вы лично?» «Я, — ответил Пуаро, — веду очень добродетельную жизнь, но это отнюдь не то же самое, что быть человеком высокой нравственности». «Порой я задумываюсь, — сказал лорд Дитишем, — что на самом деле представляла собой миссис Крейл. Все эти разговоры об оскорбленных чувствах жены? По-моему, за этим кроется нечто иное». «Об этом может знать ваша жена», — заметил Пуаро. «Моя жена, — отозвался лорд Дитишем, — ни разу не вспоминала о случившемся». Пуаро с интересом посмотрел на него. «Я начинаю понимать». «Что вы начинаете понимать?» – резко перебил его лорд Дитишем. «Творческое воображение поэта», – с поклоном ответил Пуаро. Лорд Дитишем встал и позвонил в звонок. «Моя жена ждет вас», – резко сказал он. Дверь отворилась. «Вы звонили, милорд? Проводите мсье Пуаро к леди Дитишем». Два пролета лестницы наверх, мягкий ковер, приглушенный свет. Все свидетельствует о деньгах, меньше о вкусе. Суровая простота в комнате лорда Дитишема, но в остальной части дома царила роскошь. Все самое лучшее. Не обязательно самое броское, просто цена не имеет значения и отсутствие воображения. Устроил пир горой? Да, горой, заметил про себя Пуаро. Комната, куда его ввели, оказалась небольшой. Главная гостиная была на втором этаже, а это была личная гостиная хозяйки дома, которая стояла у камина, когда ей доложили о приходе Пуаро. Ему опять вспомнилась фраза «Она умерла молодой». Мысленно повторяя эти слова, он смотрел на Эльзу Дитишем, которая когда-то была Эльзой Грир. Он никогда не узнал бы в ней той, что была на картине, которую показал ему Мередит Блейк. Там она была воплощением юности, воплощением энергии. Здесь же юности не было. Быть может, не было никогда. Зато теперь он увидел то, чего не увидел в картине Крейла. Эльза была красивой женщиной. Да, навстречу ему шла настоящая красавица. И, разумеется, совсем еще молодая. Сколько ей? Не больше 36, если когда случилась трагедия, ей всего было 20. Ее темные волосы были безупречно уложены на идеальной головке. Черты лица были почти классическими. Грим наложен очень умело. Ему вдруг стало не по себе. Наверное, по вине старого мистера Джонатана, рассуждавшего о Джульетте. Никакой Джульетты здесь нет. Впрочем, можно ли представить себе Джульетту, уцелевшей и примирившейся, что нет ее Ромео? Разве сущность Джульетты не в том, что ей суждено было умереть юной? Эльза Грир осталась жива. Она обращалась к нему, произнося слова ровным, даже монотонным голосом. «Я так заинтригован, мсье Пуаро. Садитесь, пожалуйста, и скажите, чем я могу быть вам полезна?» «Она вовсе не заинтригована», — подумал он. «Ничто не способно ее заинтриговать». Большие серые глаза, похожие на мертвые озера. Пуаро в очередной раз прикинулся иностранцем. «Я в замешательстве, мадам, в полнейшем замешательстве!» — воскликнул он. «Почему?» «Потому что я понял, что это воссоздание былой трагедии может оказаться исключительно болезненным для вас». Ее это, похоже, позабавило. Да, именно позабавило. Она явно смеялась над его страхами. «Наверное, это мой муж вас надоумил. Он ведь встретил вас, когда вы приехали. Он ничего не понимает». И никогда не понимал. «Я вовсе не такая чувствительная, какой он меня представляет». Ее по-прежнему забавляла создавшаяся ситуация. «Мой отец был простым рабочим, но сумел выйти в люди и скопить состояние. Для этого нужно быть толстокожим. Я такая же». «Да, это правда», — подумал Пуаро. «Нужно быть толстокожей, чтобы поселиться в доме Кэролайн Крейл». «Так чем я могу вам помочь?» — повторила леди Дитишем. «Вы уверены, мадам, что вам не будет больно обсуждать прошлое?» На секунду она задумалась, и Пуаро вдруг пришло в голову, что леди Дитишем — человек искренний. Она способна солгать из необходимости, но не ради корысти. «Нет, больно не будет», — задумчиво сказала леди Дитишем. «Признаться, я бы даже не возражала, чтобы стало больно». «Почему?» «Так глупо никогда ничего не чувствовать», — раздраженно ответила она. И снова Эркюль Пуаро подумал. «Да, Эльза Грир умерла». А вслух сказал. «В таком случае, леди Дитишем, моя задача становится куда проще». «Что именно вас интересует?» – весело спросила она. «У вас хорошая память, мадам. По-моему, неплохая. И вы убеждены, что вам не будет больно вести подробный разговор о тех днях? Ничуть. Боль испытываешь только когда ее причиняют». «Да, я знаю, некоторые люди мыслят именно так. А Эдвард, мой муж, совершенно не способен этого понять», – сказала леди Дитишем. «Он считает, что судебный процесс, например, был для меня тяжким испытанием». «А разве нет?» «Нет, и я даже получила от этого удовольствие», — ответила Эльза Дитишем, и в ее голосе слышался отзвук испытанного когда-то удовлетворения. «Господи, чего только не делал со мной этот негодяй Деплич», — продолжала она. «Это сущий дьявол. Но мне понравилось сражаться с ним. Он так и не сумел со мной справиться». Она с улыбкой посмотрела на Пуаро. «Надеюсь, я не разрушила ваших иллюзий? 20-летняя девчонка, я должна была умирать от стыда. Но такого не случилось. Мне было наплевать, что обо мне говорили. Я хотела только одного». «Чего же именно?» «Чтобы ее повесили, разумеется», — ответила Эльза Дитишем. Он обратил внимание на ее руки, красивые с длинными острыми ногтями. Руки хищницы. «Вы считаете меня мстительной? Да, я готова мстить за любую нанесенную мне обиду. Та женщина была просто гадиной. Она знала, что Эмиас меня любит, что он собирается ее бросить, и убила его только из-за того, чтобы он мне не достался». Она посмотрела Пуаро в глаза. «Вам такое поведение не кажется недостойным?» «А вы не понимаете, что существует ревность, и не испытываете участия к людям ею одержимым?» «Нет, не испытываю». «Если игра проиграна, значит проиграна. Не можешь удержать мужа при себе, отпусти его на все четыре стороны. Мне незнакомо чувство собственника». «Может, вы думали бы иначе, если бы стали женой Крейла?» «Не думаю. Мы не были...» Она вдруг одарила Пуаро улыбкой. Ее улыбка, почувствовал он, немного пугала, потому что никак не была отражением тех чувств, которые она в эту минуту испытывала. «Мне хотелось бы, чтобы вы поняли раз и навсегда», — сказала она, «что Эмиас Крейл не совращал невинной девушки. Все было вовсе не так. Из нас двоих вина лежит на мне. Я встретила его на приеме и влюбилась в него. Я поняла, что хочу, чтобы он принадлежал мне». «Пародия. Чудовищная пародия, но...» «И я сложу всю жизнь к твоим ногам и за тобой пойду на край вселенной». «Несмотря на то, что он был женат?» «Посторонним вход воспрещен?» «Чтобы удержаться от поступка, в жизни требуется нечто большее, чем напечатанное в типографии объявление. Если он несчастлив со своей женой и может быть счастлив со мной, то почему нет? Живем ведь только раз. Но, говорят, он был счастлив в своей семейной жизни. Нет, покачала головой Эльза. Они жили, как кошка с собакой. Она все время придиралась к нему. Она была страшной женщиной. Она встала и закурила сигарету. Может, я несправедлива к ней? Чуть улыбнулась она. Но я и вправду считаю ее гадким существом. «Это была большая трагедия», – задумчиво заметил Пуаро. «Да, большая трагедия». И вдруг она резко повернулась, и выражение смертельной скуки исчезло, и лицо ее оживилось. «Меня убили, понимаете? Убили! И с тех пор не было ничего, абсолютно ничего». Голос у нее упал. «Пустота». Она раздраженно махнула рукой. «Я музейный экспонат из аквариума!» «Неужто Эмиас Крейл для вас так много значил?» Она кивнула. Кивнула как-то по-странному доверительно и даже трогательно. «По-моему, я всегда страдала ограниченностью», — хмуро призналась она. «Наверное, нужно было заколоться кинжалом, как Джульетта, но...» «Поступить так значило бы признать, что ты уже ни на что не годна, что жизнь с тобой расправилась. А вместо этого стоит только справиться с бедой, как у тебя будет все». «Я справилась. Беда ушла. Я решила найти что-то новое». «Да, новое». Пуаро почти видел, как она изо всех сил старается осуществить задуманное. Видел, как она... Красивая, богатая и соблазнительная, жадными хищными руками пытается отхватить кусок повкуснее, чтобы было чем заполнить пустоту в своей жизни. Ей требовались герои. Вот она и вышла замуж за знаменитого авиатора, потом за путешественника, рослого и сильного Арнольда Стивенсона, вероятно, внешне напоминавшего Эмиаса Крейла, а потом вновь обратилась к творческой личности – Дитишему. «Я никогда не была лицемерной», — говорила Эльза Дитишем. «Есть испанская поговорка, которая мне всегда нравилась. Бери, чего хочешь, но плати сполна». Я так и поступала. И всегда была готова платить сполна. «Но ведь есть вещи, которые нельзя купить», — заметил Пуаро. Она смерила его внимательным взглядом. «Я не имею в виду только деньги». «Конечно, конечно. Я понимаю, что вы имеете в виду», – откликнулся Пуаро. «Но существуют вещи, которые не подлежат продаже. Глупости!» Он чуть приметно улыбнулся. В ее голосе послышалась заносчивость фабричной девчонки, которая сумела разбогатеть. Эркюль Пуаро вдруг испытал прилив жалости. Он взглянул на гладкое, без возраста лицо, усталые глаза – и вспомнил девушку на картине Эмиаса Крейла. «Расскажите мне подробнее про эту книгу», — сказала Эльза Дитишем. «Почему вы решили ее издать? Чья это была мысль?» «Он, дорогая леди, обычная цель издателей — подать вчерашние сенсации под сегодняшним соусом. Но не вы ее автор?» «Нет, я только эксперт по преступлениям». «Вы хотите сказать, что, издавая подобные книги, они с вами консультируются?» «Не всегда. Но на этот раз ко мне действительно обратились. Кто именно?» «Мне предстоит, как это сказать, просмотреть рукопись по просьбе заинтересованной стороны». «А кто эта заинтересованная сторона?» «Мисс Карла Лемаршан. Кто это?» «Дочь Эмиаса и Кэролайн Крейл». Эльза с минуту смотрела на Пуаро непонимающим взглядом. «Ах, да, конечно, ведь был ребенок», — вспомнила она. «Она, наверное, уже взрослая?» «Да, ей 21 год. И какая же она из себя?» «Высокая, темноволосая и, по-моему, красивая. В ней чувствуется личность». «Хотелось бы посмотреть на нее», — задумчиво сказала Эльза. «Она может отказаться от встречи с вами». «Почему?» — удивилась Эльза. «Ах, да. Но ведь это чепуха. Разве она может что-нибудь помнить? Ей тогда должно быть и 6 не было». «Она знает, что ее мать судили за убийство ее отца. И она полагает, что это по моей вине? Вполне возможно. Эльза пожала плечами. Какая глупость. Если бы Кэролайн вела себя разумно, значит, вы считаете, что на вас нет ответственности? Конечно. Мне нечего стыдиться. Я его любила и могла бы сделать его счастливым. Она посмотрела на Пуаро. Ее лицо дрогнуло, и он вдруг увидел девушку с картины. «Если бы я могла заставить вас понять, если бы вы могли взглянуть на происшедшее с моей точки зрения, если вы бы знали...» Пуаро наклонился вперед. «Именно этого я и хочу. Видите ли, мистер Филипп Блейк, который присутствовал в доме Крылов в ту пору, пишет для меня подробный отчет обо всем, что произошло. Мистер Мередит Блейк пообещал сделать то же самое. Если бы и вы...» Эльза Дитишем глубоко вздохнула. «Эти двое?» – с презрением сказала она. «Филипп никогда не отличался большим умом. Мередит крутился возле Кэролайн. Он был довольно славный человек, но из их отчетов вы ничего толком не узнаете». Он следил за ней. Видел, как она оживилась, и видел, как мертвая женщина превращается в живую. «Хотите знать правду?» Быстро и чуть ли не с яростью спросила она. «Не для публикации, только для себя». «Я обещаю вам ничего не публиковать без вашего согласия. Мне хотелось бы написать правду». Минуту-другую она молчала, думая о чем-то своем. Он видел, как смягчилось ее лицо, помолодело, видел, как она ожила, когда в ее жизнь снова вошло прошлое. «Вернуться в прошлое и описать его. Объяснить вам, что она собой...» Глаза ее загорелись, дыхание участилось. «Она убила его. Она убила Эмиаса. Эмиаса, который хотел жить и наслаждаться жизнью. Ненависть не должна быть сильнее любви, но ее ненависть была сильнее. И моя ненависть к ней. Я ее ненавижу. Ненавижу, ненавижу!» Она подошла к нему, наклонилась и схватила его за рукав. «Вы должны понять», – настойчиво попросила она, – «какие чувства мы с Эмиасом испытывали друг к другу. Сейчас я кое-что вам покажу». Она бросилась к маленькому бюро и открыла потайной ящик. Потом повернулась к Пуаро. В руках у нее было измятое письмо, на котором даже выцвели чернила. Она сунула его Пуаро, и ему почему-то вдруг вспомнилась когда-то встреченная им маленькая девочка, которая вот так же сунула ему одно из своих сокровищ – ракушку, подобранную где-то на пляже и ревностно хранимую. Точно так же девочка отошла в сторону и стала следить за ним. Гордая, испуганная, она зорко наблюдала за реакцией на ее сокровище. Она развернула свернутую в четверо страничку. «Эльза, дитя мое изумительное, никогда еще не существовало ничего столь прекрасного, и все же я боюсь. Я пожилой человек с отвратительным характером, который не знает, что такое постоянство. Не верь мне, не облекай меня своим доверием. Я дурной человек, но хороший художник. Самое лучшее, что есть во мне, принадлежит искусству, поэтому не говори потом, что я тебя не предупреждал. Любимая моя, все равно ты будешь моей. Ради тебя я готов продать душу дьяволу, и ты это знаешь. Я напишу твой портрет, который заставит весь мир ахнуть от изумления. Я схожу с ума по тебе. Я не могу спать, не могу есть. Эльза, Эльза, Эльза, я твой навеки, твой до конца дней моих. Эмиас». Чернила выцвели, бумага крошится. Но слова живут и вибрируют, как 16 лет назад. Он посмотрел на женщину, которой было адресовано это письмо. Этой женщины больше не существовало. Перед ним сидела юная влюбленная девушка, и снова ему пришла на память Джульетта. Агата Кристи, «Пять поросят». Книга первая, глава девятая. Четвертый поросенок ложки не получил ни одной. «Могу я спросить вас, зачем, мсье Пуаро?» Эркюль Пуаро не сразу ответил на вопрос. Он чувствовал, как внимательно смотрит на него с морщинистого личика серые с хитринкой глаза. Он поднялся на верхний этаж скромного дома, принадлежавшего компании Jealous Pay Buildings, которая явилась на свет Божий, чтобы сдавать в наем жилую площадь одиноким женщинам, и постучал в дверь квартиры номер 584. Здесь, в крайне ограниченном пространстве, а точнее в комнате, служившей ей спальней, гостиной, столовой, и, поскольку там же стояла газовая плита, кухней, к которой примыкала сидячая ванна и прочие службы, обитала мисс Сесили Уильямс. Хоть обстановка и была убогой, тем не менее она несла на себе отпечаток личности мисс Уильямс. Стены были выкрашены светло-серой клеевой краской, и на них было развешано несколько репродукций. Данте, встречающий Беатрису на мосту, картина, когда-то описанная ребенком как «слепая девочка, сидящая на апельсине» и названная почему-то «Надежда». Еще были две акварели с видами Венеции и выполненная сепией копии «Весны» Боттичелли. На комоде стояло множество выцветших фотографий, если судить по прическам, 20-30-летней давности. Ковер на полу был потерт, обивка убогой мебели лоснилась. Эркюлю Пуаро стало ясно, что Сесили Уильямс живет на мизерные средства. Здесь не устроишь пир горой. Этот поросенок ложки не получил ни одной. Резким, категорическим и настойчивым голосом мисс Уильямс повторила свой вопрос. «Вам требуются мои воспоминания о деле крылов, а зачем, могу я спросить?» Друзья и сослуживцы Эркюлю Пуаро в те минуты, когда он доводил их до белого коления, говорили про него, что он предпочитает ложь правде и будет из кожи лезть вон, чтобы добиться своей цели с помощью тщательно продуманных ложных утверждений, нежели довериться голой правде. Но в данном случае он недолго думал. Эркюль Пуаро не был выходцем из тех бельгийских или французских семей, где у детей была английская гувернантка, но он среагировал так же просто, как мальчишки, когда их в свое время спрашивали: «Ты чистил зубы нынче утром, Харальд, Ричард или Энтони?» На секунду им хотелось соврать, но они тут же спохватывались и робко признавались: «Нет, мисс Уильямс». Ибо мисс Уильямс обладала тем загадочным свойством, которым должен обладать любой хороший педагог – авторитетом. Когда мисс Уильямс говорила «пойди и помой руки, Джоан», или «я надеюсь, что ты прочтешь эту главу про поэтов елизаветинской эпохи и сумеешь ответить мне на вопросы», ее беспрекословно слушались. Мисс Уильямс и в голову не приходило, что ее могут ослушаться. Поэтому в данном случае Эркюль Пуаро не стал рассказывать о готовящейся книге о былых преступлениях, а просто поведал ей об обстоятельствах, ради которых Карла Лемаршан прибегла к его услугам. Маленькая пожилая особа в аккуратном, хотя и поношенном платье, выслушала его внимательно. «Мне очень интересно узнать о судьбе этой девочки и услышать, какой она стала», — сказала она. «Она стала очаровательной женщиной с весьма твердым характером». «Отлично», — коротко отозвалась мисс Уильямс. «А также, могу добавить, весьма настойчивой. Она не из тех, кому легко отказать или от кого легко отделаться». Бывшая гувернантка задумчиво кивнула головой. «Есть ли у нее склонность к искусству?» – спросила она. «По-моему, нет. И то, слава богу!» – сухо заметила мисс Уильямс. Ее тон не позволял сомневаться в отношении мисс Уильямс ко всем художникам без исключения. «Из вашего повествования я делаю вывод», – добавила она, – «что она больше похожа на свою мать, чем на отца». «Вполне возможно. Вы сможете сказать мне об этом, когда ее увидите. Вам бы хотелось повидаться с ней?» «Сказать по правде, очень. Всегда интересно посмотреть, во что превратился ребенок, которого я когда-то знала». «А когда вы видели ее в последний раз? Она ведь была еще совсем малышкой». «Ей было 5,5 лет. Очаровательный ребенок. пожалуй, чересчур тихий, задумчивый, любила играть одна, нормальный и не избалованный ребенок. «Счастье, что она была такой маленькой», — заметил Пуаро. «Да, конечно. Будь она старше, потрясение, испытанное ей из-за этой трагедии, могло иметь очень дурной эффект. Тем не менее», — сказал Пуаро, — «эта трагедия чем-то все-таки на ней отозвалась. Как бы мало девочка не понимала, или сколько бы ей не позволялось понимать, существовавшая в доме атмосфера тайны и отговорок, а также тот факт, что девочку вдруг насильно заставили покинуть родные места, могли оказать пагубное влияние на ребенка». «Вполне возможно, но не обязательно пагубное, как вы предполагаете», — задумчиво ответила мисс Уильямс. «Прежде чем мы оставим тему Карла Лемаршен, то есть маленькой Карлы Крейл, мне хотелось бы задать вам один вопрос. Только вы сможете мне на него ответить». «Да». Голос ее был ровным, она только спрашивала и все. Пуаро отчаянно жестикулировал в надежде быть более убедительным. «Есть нюанс, который не поддается определению, но мне все время кажется, что когда я упоминаю о девочке, никто о ней не помнит. В ответ я слышу удивленный возглас, словно тот, с кем я разговариваю, успел забыть, что вообще существовал ребенок. Скажите мне, мадемуазель, не странно ли это? В подобных обстоятельствах ребенок важен не сам по себе, он есть лицо, от которого много чего зависит. У Эмиаса Крейла, возможно, были причины бросить или не бросить жену, ибо обычно, когда распадается брак, ребенок играет очень важную роль. Здесь же о ребенке словно забыли, мне это странно». «Вы попали в точку, мсье Пуаро», — тотчас откликнулась мисс Уильямс. «Вы совершенно правы. Отчасти именно поэтому я и сказала сейчас, что новая обстановка могла в некотором отношении оказаться для Карлы полезной. С годами она могла бы очень страдать от отсутствия у нее настоящего дома». Она наклонилась вперед и заговорила медленно и осторожно. «За годы моей работы я, естественно, часто сталкивалась с различными аспектами проблемы дети-родители. Дети, большинство детей, я бы сказала, страдают от чрезмерного внимания со стороны родителей. Родители чересчур любят своих детей, чересчур следят за ними. Ребенок же тяготится этой заботой, старается от нее отделаться, освободиться из-под опеки. Ситуация осложняется, когда в семье только один ребенок, которого мать просто терроризирует. Часто это способствует тому, что между мужем и женой возникают трения. Мужу не нравится, что главная забота не о нем. Он ищет утешения или, скорее, лести и внимания на стороне. И рано или поздно родители разводятся. Самое лучшее для ребенка, я убеждена, это то, что я называю здоровым отсутствием родительской заботы. Обычно так и бывает в семьях, где много детей и мало денег. На детей не обращают внимания, потому что матери некогда ими заниматься. Они знают, что их любят, и их не беспокоит отсутствие бурных проявлений этой любви. Но есть и другой аспект проблемы. Бывают супружеские пары, где муж и жена так довольны друг другом, так влюблены друг в друга, что не замечают собственные дитя. В этом случае ребенок начинает обижаться, чувствует, что им пренебрегают. Я ни в коем случае не говорю об отсутствии родительской заботы. Миссис Крейл, например, была, что называется, образцовой матерью, постоянно пеклась о благополучии маленькой Карлы, о ее здоровье, часто играла с ней, в отношениях с ребенком оставалась доброй и веселой. Но мысленно миссис Крейл была всегда рядом с мужем. Она словно растворилась в нем, жила ради него. Мисс Уильямс помолчала минуту, а затем тихо добавила: «В этом, по-моему, и есть оправдание тому, что она в конце концов совершила». «Вы хотите сказать, — спросил Эркюль Пуаро, — что они были больше похожи на возлюбленных, нежели на мужа и жену?» «Можно сказать и так», — хмуро согласилась мисс Уильямс, которой явно пришлось не по вкусу подобное заключение. И он любил ее не меньше, чем она его. Они были любящей парой, но он был мужчина и вел себя как мужчина. Мисс Уильямс вложила в последнюю фразу отчетливо викторианский подтекст. «Мужчины?» – начала мисс Уильямс, но умолкла. Она произнесла слово «мужчины» с тем выражением, с каким богатый помещик произносит слово «большевики», а настоящий коммунист – капиталисты. Старая дева, которая всю жизнь провела в гувернантках, сделалась ярой феминисткой. Послушав ее, можно было не сомневаться, что для мисс Уильямс все мужчины были ее заклятыми врагами. «Вы не любите мужчин?» – спросил Пуаро. «Все лучшее на свете принадлежит мужчинам», – сухо ответила она. «Надеюсь, так будет не всегда». Эркюль Пуаро пристально на нее посмотрел. Он ясно представил себе, как мисс Уильямс своими идеями методично и старательно приковывает себя цепью к поручню, а потом решительно отказывается принимать пищу. Но тут же, перейдя от общего к частному, он спросил. «Вам не нравился Эмиас Крейл?» «Да, мистер Эмиас мне не нравился. Его поведение я не одобряла. Будь я его женой, я бы его бросила. Есть вещи, с которыми женщина не должна мириться». «А миссис Крейл с ними мирилась?» «Да». «Вы считаете, что она поступала неправильно?» «Да, женщина должна уважать себя и не позволять другим себя унижать». «Вы когда-нибудь говорили что-либо подобное миссис Крейл?» «Разумеется, нет. Я не имела на это права. Меня наняли обучать Анжелу, а не давать ненужные советы миссис Крейл. С моей стороны это было бы крайне бестактно». «Вам нравилась миссис Крейл?» «Очень». В ее ровном голосе послышались теплота и искренность. «Мне она очень нравилась, и мне было очень ее жаль». «А ваша ученица Анжела Уоррен? Удивительно яркая девочка, одна из самых ярких моих учеников, умница. Недисциплинированная, вспыльчивая, с ней порой трудно было справиться, но прекрасная душа». Помолчав, она продолжала. «Я всегда считала, что она сумеет в жизни чего-то добиться, и оказалась права. Вы читали ее книгу о Сахаре? А какие захоронения она нашла во время раскопок в Фаюме? Да, я горжусь Анжелой. Я недолго пробыла в Олдербери 2,5 года, но мне приятно думать, что я стимулировала ее интеллект и привила ей вкус к археологии». «Кажется, было решено продолжать ее образование в частной школе», – пробормотал Пуаро. «Вам, наверное, это пришлось не по душе». «Как раз наоборот, месье Пуаро. Я была совершенно согласна с подобным решением». Помолчав, она продолжала. «Я вам все объясню. Анжела была очень хорошей девочкой, очень хорошей, душевной и импульсивной, но в то же время трудным ребенком. Она была в переходном возрасте. В этот период девочка испытывает в себе неуверенность. Она еще не женщина, но уже и не ребенок. Анжела могла быть рассудительной и зрелой, взрослой, можно сказать, а через минуту превращалась в сорванца, проказничала, грубила, теряла самообладание. Девочки в этом возрасте ужасно обидчивы. Они не терпят никаких возражений, злятся, если к ним относятся как к детям, и стесняются, если с ними обращаются как со взрослыми. Анжела пребывала в таком состоянии. Она вдруг вспыхивала и обижалась, если ее дразнили, и целыми днями ходила мрачной и хмурой. Потом снова делалась веселой, лазила по деревьям, бегала с соседскими мальчишками, никого не желая слушаться. Мисс Уильямс опять помолчала. «Для девочки в этом возрасте школа очень полезна. Она дает возможность позаимствовать кое-что у подруг, а строгая дисциплина помогает стать полноправным членом общества. Домашние условия Анжелы никак нельзя было назвать идеальными. Во-первых, миссис Крейл исполняла все ее прихоти. Стоило Анжеле пожаловаться, как она тотчас становилась на ее сторону. В результате Анжела считала, что имеет право претендовать на время и внимание сестры, и именно из-за этого у нее бывали стычки с мистером Крейлом. Тот, естественно, был уверен, что главное внимание должно уделяться ему, и не терпел никаких возражений. На самом деле он очень любил Анжелу. Они дружили и пикировались вполне по-приятельски, но порой мистер Крейл обижался на чрезмерную привязанность миссис Крейл к Анжеле. Как все мужчины, он тоже был избалованным ребенком и требовал, чтобы все суетились вокруг него. Потом у них с Анжелой вспыхивала действительно крупная ссора, и опять миссис Крейл принимала сторону Анжелы. Тогда он приходил в ярость. С другой стороны, если она поддерживала его, то неистовствовала Анжела. Именно в таком случае Анжела снова превращалась в маленькую девочку и позволяла себе сделать ему какую-нибудь пакость. Он имел привычку пить свое пиво залпом, и однажды она подсыпала ему в стакан соли. Его вырвало, и он долго не мог успокоиться. А окончательно обострилась ситуация, когда она подложила ему в постель слизняков. Он совершенно не выносил слизняков. Он вышел из себя и заявил, что девочку следует отправить в частную школу. Сказал, что больше не намерен терпеть подобные выходки. Анжела очень расстроилась, хотя не раз сама выражала желание поехать в пансионат и сочла себя ужасно обиженной. Миссис Крейла не хотела отпускать ее, но на сей раз позволила себя убедить, по-моему, в основном потому, что я всерьез поговорила с ней на эту тему. Я обратила ее внимание на то, что это пойдет Анжеле только на пользу, и что девочке не помешает побыть некоторое время вне дома. Поэтому было решено, что осенью она отправится в Хелстон, превосходную школу на южном побережье. Но миссис Крейл все лето была обеспокоена этим обстоятельством, и Анжела продолжала дуться на мистера Крейла, когда вспоминала, что ей предстоит. На самом деле ничего серьезного в этом, как вы понимаете, мсье Пуаро, не было. Но, естественно, это еще больше осложняло и без того сложную обстановку в доме тем летом. «Вы имеете в виду сложную в связи с появлением Эльзы Грир?» – спросил Пуаро. «Именно», – резко ответила мисс Уильямс и стиснула губы. «А какого вы мнения об Эльзе Грир?» «Никакого. Исключительно беспринципная молодая особа». «Она ведь была совсем юной. Она была достаточно взрослой, чтобы все понимать. Ее поведение не заслуживает никакого оправдания». «По-моему, она была влюблена». «Влюблена?» – фыркнула мисс Уильямс. «Я считаю, мсье Пуаро, что какие бы чувства человек ни испытывал, он обязан их сдерживать и владеть собой. Эта девица была совершенно безнравственной особой. Она не желала считаться с тем, что мистер Крейл женат. Ей было чуждо чувство стыда. Она действовала хладнокровно и решительно. Возможно, она была дурно воспитана. Только этим я могу объяснить ее поведение». «Смерть мистера Крейла была для нее тяжким потрясением?» «Да, но винить она могла только себя. Я ни в коем случае не намерена оправдывать убийство, но тем не менее, мсье Пуаро, если когда-либо существовала доведенная до отчаяния женщина, то такой была Каролайн Крейл. Скажу вам откровенно, что были минуты, когда я сама была готова убить их обоих. Он позволил себе афишировать свою любовницу в присутствии своей жены, быть свидетелем того, как она вынуждена мириться с наглостью этой особы. А мисс Грир и в самом деле была наглой, мсье Пуаро. Мисс Крейл заслужил того, что с ним случилось. Ни один мужчина не имеет права так относиться к своей жене и оставаться безнаказанным. Его смерть была справедливой карой». «У вас нет сомнений», – сказал Эркюль Пуаро. Маленькая сероглазая женщина смело смотрела на него. «У меня нет сомнений в том, какими должны быть брачные узы. Если их не уважать и не поддерживать, народ вырождается. Миссис Крейл была верной и преданной женой. Ее муж относился к ней с пренебрежением и привел в дом любовницу. Как я уже сказала, он заслужил то, что с ним случилось. Он довел до ее до отчаяния, и я не обвиняю ее в случившемся». «Он вел себя отвратительно, я согласен. Но не забудьте, что он был великим художником». «О да, конечно», – снова фыркнула мисс Уильямс. «В наши дни это стало оправданием. Художник. оправданием распущенности, пьянства, ссор и измен. А что из себя представляет мистер Крейл как художник? Быть может, еще несколько лет будет модно восхищаться его картинами, но долго им не прожить. Он даже не умел как следует рисовать. Перспектива у него была нарушена. Даже анатомия и та была неправдоподобной. Я немного разбираюсь в том, о чем говорил месье Пуаро. Девочкой я изучала искусство во Флоренции. И тем, кто знает и ценит великих мастеров прошлого, работы мистера Крейла представляются просто мазнёй. Клал краски на холст, и все. Ни мысли о внутреннем построении, ни старания выписать натуру. Нет, покачала она головой. Не просите меня восхищаться работами мистера Крейла. Две из них висят в Тейтовской галерее, напомнил ей Пуаро. Возможно. Там, по-моему, есть и одна из скульптур мистера Эпстайна. Пуаро почувствовал, что мисс Уильямс высказалась до конца. Он решил оставить тему искусства. «Вы были рядом с миссис Крейл, когда она нашла мистера Крейла мертвым?» «Да. Мы вместе с ней вышли из дома после обеда вместе. Анжела забыла на берегу или в лодке свою кофту. Она вечно теряла вещи. Я рассталась с миссис Крейл у входа в оружейный сад, но почти тотчас же она позвала меня обратно. Мистер Крейл был мертв уже около часу. Он лежал на скамье возле мольберта. Увидев его, она впала в отчаяние. Я не совсем понимаю, о чем вы меня спрашиваете, мсье Пуаро. Я спрашиваю, как она себя вела в ту минуту. По-моему, на нее нашло какое-то оцепенение. Она послала меня вызвать по телефону врача. Мы ведь не сразу поняли, что он умер, а вдруг у него каталептический припадок. Это она высказала такое предположение? Не помню. И вы отправились звонить? Мисс Уильямс ответила сухо и резко. «На полпути я встретила мистера Мередита Блейка. Я попросила его выполнить данное мне поручение, а сама вернулась к миссис Крейл. Я подумала, что ей может стать плохо, а мужчины в таком случае помощники никудышные. А ей стало плохо?» «Нет». «Миссис Крейл вполне владела собой», – сухо ответила мисс Уильямс. «В отличие, впрочем, от мисс Грир», которая закатила истерику и вообще вела себя непристойно. В чем это проявилось? Она пыталась наброситься на миссис Крейл. Вы хотите сказать, что, по ее мнению, миссис Крейл была виновна в смерти мистера Крейла? Секунду-другую мисс Уильямс размышляла. Нет, вряд ли она была в этом убеждена. То есть, тогда еще не возникло подозрения. Мисс Грир просто принялась кричать: «Вот что вы наделали, Кэролайн, вы убили его, это ваша вина». Она не сказала, вы его отравили, но, по-моему, она в этом не сомневалась. А миссис Крейл? Мисс Уильямс тревожно задвигалась в своем кресле. Стоит ли лицемерить, месье Пуаро? Не знаю, что на самом деле испытывала или думала миссис Крейл в ту минуту, то ли она испугалась того, что совершила. Так вам показалось? Нет, точно не могу сказать. Она была потрясена и, пожалуй, испугана. Да, испугана, я уверена. Что вполне естественно. Может, и естественно, с досадой согласился Пуаро. Чем же она лично объяснила смерть мужа? Самоубийством. Она с самого начала утверждала, что это самоубийство. И продолжала утверждать то же самое, когда разговаривала с вами наедине, или выдвинула какую-либо другую версию? Нет, она старательно уговаривала меня, что он покончил с собой. В голосе мисс Уильямс явно присутствовало смущение. А что ей сказали вы? Месье Пуаро, неужели сейчас это имеет значение? Да, не понимаю, для чего. Но, словно загипнотизированная его молчанием, она неохотно призналась. По-моему, я сказала, конечно, миссис Крейл, мы все считаем, что он покончил с собой. «Вы верите собственным словам?» Подняв голову, мисс Уильямс твердо заявила: «Нет, не верю. Но, пожалуйста, поймите, мсье Пуаро, что я была целиком на стороне миссис Крейл. Я сочувствовала ей, а не полиции. Вы были бы рады, если бы ее оправдали?» «Да», – с вызовом в голосе ответила мисс Уильямс. «Значит, вам не безразличны чувства ее дочери?» – спросил Пуаро. «Я полностью симпатизирую Карли. Не согласились бы вы написать мне подробный отчет о случившейся трагедии? Чтобы она прочитала, хотите вы сказать? Именно. Пожалуйста. В раздумье согласилась мисс Уильямс. Значит, она твердо решила разузнать все, как было? Да, только я хочу предупредить, что было бы лучше скрыть от нее правду. Нет, перебила его мисс Уильямс. Я считаю, что лучше смотреть правде в глаза. Подтасовывая факты, от судьбы не уйдешь. Карли довелось пережить потрясение, узнав правду. Теперь она хочет знать, как именно все было. Я считаю, что смелая молодая женщина так и должна поступать. Как только ей станут известны подробности, она сумеет снова забыть обо всем и жить собственной жизнью. Возможно, вы и правы, согласился Пуаро. Я в этом убеждена. Но тут есть одно обстоятельство. Она не только хочет узнать, как все произошло, она хочет убедиться в невиновности своей матери. Бедное дитя. Вздохнула мисс Уильямс. «Вы так полагаете?» «Теперь я понимаю, почему вы сказали, что будет лучше, если она никогда не узнает правды», откликнулась мисс Уильямс. «Тем не менее, я остаюсь при своем мнении. Конечно, желание удостовериться, что мать невиновна, мне представляется вполне естественным, и хотя ей предстоит убедиться, что ее надежды напрасны». Судя по вашим словам, Карла достаточно отважна, чтобы узнать правду и не дрогнуть. Вы уверены, что это правда? Я вас не понимаю. У вас нет никаких сомнений в вине миссис Крейл? По-моему, это обстоятельство даже не подлежит сомнению. Даже если она сама настаивала на версии о самоубийстве? Бедняжке надо же было что-то сказать, заметила мисс Уильямс. «Известно ли вам, что перед смертью миссис Крейл написала дочери письмо, в котором торжественно клялась в своей невиновности?» Мисс Уильямс уставилась на Пуаро. «Она поступила крайне неразумно», — заметила она. «Вы так считаете?» «Да, боюсь, что вы, как большинство мужчин, человек сентиментальный. Мне чужда сентиментальность», — возмущенно перебил ее Пуаро. «Существует и такая штука, как ложь во спасение. Но к чему лгать перед лицом смерти? Чтобы избавить от боли собственное дитя?» «Да, так поступают многие женщины, но миссис Крейл, на мой взгляд, не могла так поступить. Она была отважной и очень искренней женщиной. Я бы не удивилась, если бы она завещала своей дочери не судить ее слишком строго». «Значит, вы не верите, что Кэролайн Крейл написала правду?» — спросил несколько озадаченный Пуаро. — Не верю. — И тем не менее утверждаете, что любили ее. — Я в самом деле ее любила. Я была к ней очень привязана и глубоко ей симпатизировала. — В таком случае... Мисс Уильямс окинула его каким-то странным взглядом. — Вы не совсем понимаете, мсье Пуаро. Поскольку прошло уже так много времени, я могу кое в чем признаться. Видите ли? «Случайно мне довелось узнать, что Кэролайн Крейл виновна». «Что?» «Это правда. Не уверена, правильно ли я поступила, но я скрыла это от суда. Поверьте мне, Кэролайн Крейл виновна. Я знаю это твердо».